Такое отношение к детям, стремление с молодых лет приучить их жить самостоятельно, избавлять от повседневной опеки, имеет свои положительные стороны. Конечно, родители, если могут, должны помогать детям и советом, и, может быть, материально, но не глушить их инициативу, не подменять их. Опыт показывает, что наибольшего в смысле своего развития и в смысле пользы для своего народа достигают именно те, кто в молодости не рассчитывал на помощь родителей, а пробивался в жизни самостоятельно, преодолевая все препятствия на свой риск и страх. Конфликт между физической и социальной зрелостью усугубляется еще и тем, что юноша, созрев физически, стремится к любви, он хочет иметь свою семью, подобно упоминаемому ранее студенту Коле, а его материальные и социальные условия еще не позволяют ему обеспечить жену и детей. Конфликт, если он затягивается на долгие годы, для юноши чреват некоторыми опасностями. С возрастом у него появляется вполне законное желание жить полноценной, наполненной приятными эмоциями жизнью. Вместе с тем, надо помнить, что наслаждение – это тот подводный айсберг, о который разбивается нередко жизнь молодых людей. Стремясь получить радость и любви, молодые люди иногда не думают, какой ценой они получаются и какими последствиями кончаются для них, особенно для девушек. Никто не станет возражать против наслаждения. Без него жизнь неинтересна и пуста. Вполне законно, что каждый юноша любит жизнь и хочет, чтобы она была полна радости. Но надо правильно понимать это слово. Нередко юноша, вместо того, чтобы сообразоваться со своими собственными вкусами и наклонностями, слепо принимает за наслаждение то, что этим словом обычно называют циники. И если жизнелюбцем называют себя кутила, пьяница, распутник и сквернослов, то такая радость жизни ничего, кроме разочарования и горя, неиспорченному юноше не принесет. Чем выше поднимается человек в своем интеллектуальном развитии, тем меньше его удовлетворяют чисто физические наслаждения, тем чаще он находит радость в жизни и наслаждение в удовлетворении своих духовных и эстетических стремлений, в интересной творческой работе, в музыке, в искусстве, в интеллектуальном росте и особенно в добрых делах. Где же компас, который направит юношу на верный путь? Туда, где он станет аскетом и ханжой, и в то же время не скатится к подлости и грязи. Здесь компасом должно служить, прежде всего, собственное сердце и ум человека. Остерегайтесь советов случайных людей, а думайте сами. Умейте отличать действительно умных, сильных людей. Жадно беседуйте с ними, слушайте себе на пользу их речи. Если перед вами девушка, и вы решаете, как с ней поступить, спросите себя, как бы вы хотели, чтобы другой юноша поступил с вашей сестрой? Не будет ли тебе самому стыдно, если ты так поступишь? Если не свернешь с пути чести и человечности, не пойдешь по пути лжи и обмана, ни в прямом, ни в замаскированном виде, если не придется тебе краснеть за себя, значит, ты поступаешь честно. И твое наслаждение не куплено ценой твоего бесчестия и чьего-то горя. Еще в довоенные годы, когда я приехал в Ленинград из Сибири и снимал угол у добрых людей в многонаселенной квартире, я невольно стал свидетелем одной любовной истории, которую хотел бы рассказать. Это история первой любви чистого, благородного юноши Миши, жившего со мной по соседству и порой заходившего ко мне как к человеку молодому и чем-то его привлекавшему.